Они оказались в чистой воде. «Скажи Чарли, пусть, если сможет, пройдет на другую сторону. Я хочу, чтобы он попал в кадр», — попросил Вебер, нагнувшись и схватив пульт управления камерой. «Сделаем». Пилот повернулся и что-то сказал в микрофон. Дэвид увидел, как белый силуэт второго батискафа проплыл сквозь черное облако и завис призраком. С такого расстояния разломы не казались чем-то особенным. Мутный черный дымок на фоне черной воды, изредка прорезаемый красно-оранжевым пламенем, когда чрево Земли извергало лаву сквозь свою кожу. Но National Geographic желал исчерпывающего репортажа обо всем, что увидит Вебер, хотя бы и совершенно заурядным. И он начал снимать. На каждую камеру приходилось по 100 кадров на 35-миллиметровой пленке. Камеры немедленно сменяли друг друга на вращающиеся турели, так что он мог делать снимок за снимком, пока пилот медленно подводил батискаф к самой скважине. Работа принесла Веберу облегчение. Он сосредоточился на ракурсах и экспозициях съемки, стараясь избежать слепящего света прожекторов второго батискафа и забыв про свой страх. Дрожь прекратилась, больше не было холодно, даже стало жарко, так же жарко, как на поверхности. «Какая сейчас температура за бортом?» — поинтересовался он. «Больше 90 градусов», — доложил пилот. «Разлом как печка, вокруг все подогревает». Неожиданно что-то ударилось в иллюминатор и отскочило в облако дыма. Вебер отпрянул. «Это что за черт?» — произнес он озадаченно. Существо промелькнуло слишком близко и слишком быстро, чтобы можно было его разглядеть. Вебер заметил только трепещущее белое пятно. «Ты подожди», — предложил пилот. «Оставь немного пленки. Здесь полно креветок, а может найтись и что-то совсем новое, чего никто никогда не видел». Они приблизились непосредственно к разлому, где, по предположениям, животные питались извергаемыми из кратера химическими веществами. Глубоким стаккато донесся грохот. Красные и оранжевые вспышки отметили извержение расплавленной породы через трещины в утесе. Мимо проскочило еще одно существо, затем еще. А потом, когда батискаф застыл над плоским отвалом только что затвердевшей лавы, их стало несметное множество. Креветки, огромные, белые, с пепельным оттенком, безглазые. Тысячи, сотни тысяч, может быть, миллионы. Их оказалось так много, что они заполнили все поле зрения, роились и пульсировали, словно живая гора. «Боже милостивый!» — пробормотал Вебер, захваченный и потрясенный открывшимся зрелищем. «Что они делают?» «Питаются тем, что в дыме», — пояснил пилот. «Креветки могут жить при 90-градусной температуре? Рождаются в ней, живут и умирают. Время от времени одна из них падает в самый разлом, там около 370 градусов, и сгорает, лопается, как клещ от горящей спички». Вебер отщелкал с дюжину кадров, и пилот двинул батискаф вперед, раздвигая креветок, как плотный бисерный занавес. Окружая горловину вулкана, укоренившись в лаве, подобно кошмарному саду, росли длинные костлявые стебли 6-8 футовой высоты. На их концах торчали похожие на перья красные и желтые пальцы, волнообразно колыхавшиеся в клубах дыма. «Ну а это что за черт?» — заинтересовался Вебер. «Трубочники. Они строят дома себе из собственных выделений, а потом высовывают эти вот веера, чтобы питаться. Смотри». Пилот потянулся к рычагам управления и выдвинул один из манипуляторов батискафа к ближайшему стеблю. Когда остальные когти приблизились, веера, казалось, застыли, а за долю секунды до прикосновения исчезли, словно по волшебству, втянутые под защиту известковых трубок. «Снимок сделал?» — спросил пилот. «Слишком быстро. Давай попробуем еще раз. Я выставлю выдержку на 1/2000. Спустя час Вебер отснял уже более 300 кадров. Он сфотографировал креветок и трубочников вблизи, широкоугольным объективом и на фоне второго батискафа, и надеялся, что по меньшей мере снимков 20 должны удовлетворить National Geographic. Дэвид не имел ни малейшего представления, подтвердит ли его работа существование хемосинтезирующих особей или просто докажет, что слепые белые креветки живут в 90-градусной воде на глубине 2,5 миль. В любом случае он знал, что сделал несколько эффектных кадров. Для верности Вебер попросил пилота захватить манипулятором полдюжины креветок и 2 трубочников, теперь покоящихся в корзинке для образцов. В лаборатории на борту плавучей базы Он сделает несколько крупных снимков добычи. «Вроде все», — сказал он пилоту. «Давай наверх». «Ты уверен? Не думаю, что твой босс захочет выбросить еще 50 кусков, чтобы снова отправить нас сюда». «Уверен», — чуть поколебавшись, произнес Вебер. Он был убежден, что сделал снимки, которые принесут деньги. Вебер знал свои камеры. Иногда он ощущал их как продолжение своего мозга и мог сейчас мысленно воспроизвести картинки в кадрах. Он точно знал, что снимки великолепны. «Ну, отлично! Сматываем удочки», — сообщил пилот по звукоподводной связи. Он дал задний ход и отошел от разлома. Спустя минуту, когда Вебер делал пометки в блокноте, он услышал, как пилот выругался. «Твою мать!» «Что?» «Посмотри-ка туда!» Пилот указал в иллюминатор на дно. Вебер нагнулся к своему иллюминатору и задержал дыхание, чтобы стекло не запотело. «Ничего не вижу», — сказал он. «Внизу. Панцири креветок. Тьма тьмущая. Песка из-за них не видно». «Ну и что? Ты думаешь, эти твари едят друг друга?» «Ну, не знаю. Ничего похожего не видел. Думаю, едят. Но чтобы еще при этом снимать панцирь, может быть, кто-то из глубоководных акул, шестижаберная или приморотая. Только будут ли они терять время, чтобы ободрать креветку перед тем, как съесть? Глупость какая-то. А не может она их есть целиком, а панцири потом выплевывать или отрыгивать? Нет, у акулы желудочный сок, как аккумуляторная кислота. Ничего бы не осталось». «Тогда не понимаю», — удивился Вебер. «Я тоже. Но ведь кто-то, черт побери, съел тысячи креветок, содрав панцири. Давай-ка еще посмотрим». Пилот развернул аппарат и двинулся по следу из панцирей. Скользя в нескольких футах над дном, он направил прожектор вниз. Батискаф медленно продвигался, делая не более 200 футов в минуту, и спустя некоторое время монотонное жужжание мотора и неизменно пустынный пейзаж стали гипнотизировать. Уэбер почувствовал, что его взгляд начинает туманиться, и потряс головой. «Что мы ищем?» — спросил он. «Не знаю. Но думаю, как обычно в таких ситуациях. Некий ключ, который приведет к чему-то, чего не могла создать природа. Какую-нибудь прямую линию или правильный круг. Что-то симметричное. В природе чертовски мало симметричного». И всего лишь через несколько секунд Уэберу показалось, будто на границе светового круга он заметил что-то странное. «Вон там», — сказал он. «Не совсем симметрично, но и естественным не выглядит». Пилот повернул аппарат, и когда свет скользнул по дну, на ковре из рыхлого ила возникла груда искореженного черного металла. Форму ее невозможно было распознать. Некоторые части, видимо, раздавлены, другие разорваны и скручены. «Похоже на кучу хлама», — уточнил Вебер. «Да, но какого? Что это было?» Пилот передал свое положение на второй батискаф, а потом опустился. Днище аппарата легло на ил. Металлическая груда простиралась в стороны слишком далеко, и прожекторы не могли осветить ее полностью. Пилот сфокусировал все 10 тысяч ватт на одном ее конце и начал перемещать луч фут за футом, изучая каждую новую часть и словно при сборке картинки загадки, пытаясь совместить их, чтобы получилось объяснимое целое. Вебер не предлагал помощь, зная, что не в состоянии сделать что-либо полезное. Он фотограф, а не инженер. По его представлениям, эта куча стали с равным успехом могла оказаться локомотивом, колесным пароходом или самолетом. Пока Дэвид ждал, он почувствовал страх перед возвращением. Они находились в этой штуке уже 5 часов. По крайней мере, еще 3 часа потребуется, чтобы вернуться на поверхность. Он замерз, проголодался и хотел отлить. А больше всего ему необходимо было двигаться, делать что-то и убраться отсюда к черту. «Давай забудем про все это», — предложил он, — «и всплывем». Перед тем, как ответить, пилот выдержал долгую паузу. Наконец он повернулся к Веберу и сказал: «Надеюсь, у тебя осталось достаточно пленки». «Зачем?» «А просто мы нашли кое-что денежное». Пилот вызвал второй батискаф и поставил его в 50 ярдах от себя, за усланным обломками местом. 4 прожектора выдавали вместе 20 тысяч ватт, и они могли видеть участок почти целиком. «Ну?» — ухмыльнулся пилот. «Что «ну»?» «Ну, что это? «Откуда мне знать-то, черт побери?» — отрезал Лебер. «Послушай, я замерз, устал, хочу выпрямиться. Сделай одолжение, прекрати...»